Глава 36. Ректорат Краснодарской академии. 8 часов вечера. Анна Викторовна внимательно следила, как ее брат заполняет документы. На ее губах играла улыбка превосходства. «Что?» — не выдержал Виктор Викторович и отодвинул бумаги, которые завтра было необходимо отправить в Министерство образования. Он криво усмехнулся и попытался пошутить. «У меня в зубах укроп застрял». «Сегодня случится страшное», — без перехода заявила Анна Викторовна. «А, очередное предсказание», — закатил глаза Виктор Викторович и снова уткнулся в документы. «Не отвлекая меня по пустякам». Его сестра открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент в ректорат влетела обеспокоенная Алина Юрьевна. Ее лысина блестела от выступившей испарины. «Эти детишки сведут меня с ума!» — воскликнула она. «Господин директор, пожалуйста, пойдемте со мной. Первокурсники задумали ограбить алхимическую лабораторию. Если вы не пойдете со мной, я не знаю, что с ними сделаю». «Только начало», — прошептала Анна Викторовна.